Alo. Alo. Ne? Alo. Алло. Кто это? Так, а ты что сюда звонишь, а? Пидор. Ты Я смерть свою кто ищешь? вообще? Что Смерть? Слышишь, это ты еще вообще? смерть свою ищешь, слышишь, хуйло. А? Что ты угрожаешь вообще? Ты кто вообще? Ты где вообще? Ты где Кто живешь вообще? вообще? Где тебя Пиздец, найти вообще? пиздец тебе, чмошник. Ебаный в рот, ты че вообще? Ты кто вообще? Я тот, кто ебал твою маму в жопу. Ебаный в рот, брат, сегодня уже открыли сайт и сразу заходишь ко мне. Че, я дурак, что ли, не понимаю, кто это вообще? И по каким делам ты лезешь вообще? Несу свой нос туда, куда тебе не надо, блин, я тебя оторву, ебаный в рот. Оторвешь Смотри, мне что нос? ты говоришь, ебаный гандон, сука, блядь. Я знаю это, ребят, которые тебе это тянут за это дело. Я все места буду ебать, ебаный в рот. Кто что оттянет, я Если не ты могу мужик, понять. слышишь, если ты мужик, скажи свой адрес, точно я приду к тебе, блядь. Не Записывай. надо мне угрожать, ебаный в рот, блядь. Записывай адрес. Записывай, очкошник. Давай. Говори, у меня память хорошая, записывай, я не буду записывать. Хорошая память, да? Улица Пушкина. Территория какой? По Московской области, какой территории вообще? Москва. Москва, какой область, какой вообще Подмосковье, какой улица, что, где живешь вообще? Метро Петровско-Разумовская. Вот это номер тебе постоянно вообще? Да. Завтра тогда я позвоню, с тобой встречаю вообще. Ты кто? Я уже знаю, я чухню вообще, я знаю, ты вообще кто за это, тебе толкать это дело. Смотри, блин, не суй свой нос туда, где тебе не надо, ебаный, вроде я тебе сделаю, а тебе вообще, знаешь, как коллег сделаю тебе, блядь. Коллег мне сделаешь, да? Ой, нет, ну слушай, твои Ебаный, угрозы. я приду туда, так делаю, так люди, когда сделают, боюсь, я приду, так делаю, ищу свой смерть. Люди, если здесь такой человек, блин, придет и сделает, тебе не говорит даже, кто я, и что я буду делать. Ты сидишь мне всякую ерунду, буду сосать, буду чего, ты гей, что ли, вообще? С Ты чего это чё, ты взял? ищешь себе причину вообще? Хочешь проблема себе, да? Ну не надо, пожалуйста, не надо. Какой не надо, пожалуйста, ебаный в рот, ты что пишешь мне вообще? Я кто тебе вообще? Я Ты тебе не дядь, ебаный в рот. пидорас. Посмотрим, ты какой мужик, завтра я позвоню тебе. Я знаю, это номер не отвечает, кто тебе сделал это, затянул это дело. Ты отвечаешь, ебаный в рот, я тебе все равно найду. Я даже через тот люди, которые тебе затянули это дело, я через их могу найти тебе. И скажи это, ребята, которые, кто сидит рядом с тобой, я все буду ебать. Их не жен буду ебать, их не мать, их не отец, их не... Все мертвые живут, кто? Я все буду ебать, блядь. Ты не устанешь? Послушай. Ебаный в рот, блядь. Ты чего мне пугаешь вообще, ты свои смерть? Я ебаный, я тебе, я знаю, когда ты писал первый раз, мне первый письмо, я знал, что ты был мужик, но я не знал, ты такой Так. гей, блядь. Так. Я по-настоящему тебе буду давать вафли, блин, сосешь как, чё. Ой-ой-ой, какой ужас. Зачем? Ты знаешь, мы же нормальные люди, ты вроде нормальный мужик разговариваешь, у тебя голос мужик, не знаю, у тебя по характеру, ты кто вообще, по нации кто? Если мужик, то уважай себе, блядь. Мы Так. когда-то умрем, рано, поздно мы когда-то умрем вообще. Ты тот слова, которые мне пишешь и так меня оскорбляешь, не знаю, когда я встречаюсь с тобой, что будет между нами вообще. Ну что будет? Я Это если будет тебе пиздюлей последний дам. мой день, я с удовольствием согласен на свою смерть, блядь. Ты не пугай Пиздюлей. меня так, ебаный рот. Если надо Пиздюлей. тебе что-то сказать, давай встретимся, бля. Пиздюлей. Пиздюлей. Дам тебе пиздюлей. Если Понимаешь? сможешь, конечно. Я тебе говорю, что я с удовольствием согласна на встречу с тобой, что будет со мной. Никто не будет жаловаться вообще. Где завтра встретимся вообще? Ну, я могу, опять к твоей маме подъехать, как обычно. Куда? К твоей маме. Хорошо, давай. Завтра увидимся. Этот номер отвечает? Нет, не отвечает. Вот видишь, пидор, блядь. Ты уже не знаю, как с тобой надо разбираться, блин. Ну, не отвечает. Ну, что я могу сделать, ну? тебе надо горло толкать этот блин, чтобы хорошо тебе запомнил об этом, чтобы другой раз не делаешь никому так. Как? Как? Как? Как? Я твою маму ебал. Так, и? Ебаный в рот, этот... Я знаю уже, я знаю, завтра я разбираюсь. Я не отвечаю твой номер. Я найду тех людей, которые тебе это скажут, что сделай ему так. Ебаный в рот, блядь, ты пидор, блядь, ты это не мужик, блядь, этот. Ты знаешь, я найду все равно. За тебя кто-то другой, блин, пострадает. Это просто некрасиво, блядь. Да, некрасиво. Давай лучше мы сделаем так. Давай лучше не что? Будет. Как не будем? Что не будем? Не надо. Почему не ты надо. Начинал так сразу ко мне приставал вообще? Нет, я к тебе не приставал. Если мужик, скажи мне, нет. Если мне это надо, вот я завтра все брошу. Я могу нанимать люди, чтобы найдете ребята и буду наказывать. Просто я лично, честно, не хочу этого. Вот это ребят, которые я знаю, сидит рядом с вами. Скажи их, я их подряд буду ебать. Понимаешь? Повсюду, повсюду. Где дырка, я буду ебать их, блядь. Ага. Нихуя, блядь, ты за какие-то чужое дело лезешь вообще. Ты кто вообще? Ты, блядь, какие-то гандон. Наверное, твоя мама больше шлюха, блядь. Воу-воу-воу-воу-воу, спокойно. Мужик так не делает, ебаный в рот, такой оу-оу. Я тебе рот буду дать, ебаный, сука, блядь. Тихо-тихо-тихо-тихо, успокойся, успокойся. Ты какой-то слишком нервный. Ладно, да... Алло. Алло. Алло, кто это вообще? А это кто? Слушай, братан, кому ты звонишь, кому ты угрожаешь тогда, нахуй? Так, стоп, а с чего ты взял, что я кому-то угрожаю? Ты слушай, петух, кому... Если петух, не надо петух кому-то твой угрожать, отец. Ты петух, угрожай, петух твой отец. Угрожай по-нормальному, петух, как человек, нахуй, не матерись так, где... Петух твой отец. Слушай, понял, да? петух, разъебуй ты... Твою маму, понятно, разъебуй твою маму, твои родители, все твои, кто у тебя с родственниками, со всеми въебут тебя, понятно? Кто с тобой, кто тебе дал этот адрес, чтобы ты разговаривал так с человеком, когда не знаешь человека, зачем ты так с ним разговариваешь? Пососешь. Ты будешь сосать хуй. Ты что будешь сосать? А я не сосу, я же не твоя мамаша. А, разъебу твою маму. Иди нахуй, пошел нахуй.